Глава 4. Ранним утром, проснувшись, Дарин чувствовал себя тяжелым, как мешок с песком. Усталым, невыспавшимся и таким же напряженным, как накануне вечером. А когда понял, что дерьмо, в которое он влип, оказалось, увы, не сном, а самое, что ни на есть, настоящей явью, свисающая с дивана женская рука была прямым тому доказательством, пулей подскочил с лежанки. Порадовался тому, что вечером лег, не раздеваясь, покинул комнату, снял с вешалки куртку, натянул кроссовки. Серые и промозглые после холодной ночи дворы пустовали. Еще толком не рассвело, не открылись детские сады, не выгуливали сонные хозяева, рвущихся отлить на остатки сугробов псов. Он шел так быстро, как мог, чтобы не бежать. Куда? Сам толком не знал. Закрыл Эмию в квартире на ключ и теперь терзался угрызениями совести, потому что знал правила безопасности. Он на четвертом. Если пожар, ей прыгать с балкона. И шипел на себя за сумбурные, полные беспокойства мысли. Не будет никакого пожара. Вовек не было, с чего бы ему сейчас. Кнопки чужого домофона принялся нажимать тогда, когда ни в одном окне еще не горел свет. «Стас!» — произнес он с нажимом, когда из динамика ответили сразу матерком, вплетенным во фразу про «знаешь, который час?» «Стас, это я, впусти!» И выдохнул с облегчением, когда спустя несколько секунд заблакал на весь двор сигнал открываемой двери. Первый барьер пройден. День уже почти можно считать удачным. «Ты чего? Случилось что?» Друг стоял на пороге и выглядел теплым и вялым, едва выбравшимся из постели, в халате, в тапках на босу ногу, взъерошенный. Из комнаты доносилось недовольное сопение и шорох простыней. «Слышь, посмотри на одну штуку. Скажи, что ты видишь?» «Ты подождать не мог, хоть до обеда?» «Не мог». Дар, неуверенный в том, что поступает правильно, стянул кожаную перчатку. Развернул правую руку ладонью вверх, поднял повыше. «Скажи, что ничего не видишь, что у меня глюки, ведь просто ладони». Стас приклеился глазами к чужой конечности. Уставился на нее с любопытством, как на инопланетный прибор. «Как ты их туда загнал? Трюк, что ли, такой? И вообще, ради этого с позаранку детворе фокусы показывай». «Стас, кто там?» — донеслась из комнаты произнесенная женским голосом фраза. Фраза с подтекстом «Закрывай уже эту долбанную дверь и возвращайся в кровать». «Иду». «Значит, видишь?» Дарин чувствовал, как дерьмо засасывает его все глубже. «Значит, не опоили, ни глюк, не привиделось». «Ну, фонарики! Слышь, а ты как их туда загнал?» Кажется, Стас начал просыпаться. Дар неестественно весело улыбнулся и почувствовал, как стали каменными от напряжения внутренности. Он влип. И не стоило в это втягивать кого-то еще, но он должен был проверить. «Хороший фокус. Покажи еще. Потом». Он уже натягивал перчатку. «Слышь, ты все-таки осел, что из-за этого меня разбудил. Ну, красиво, но время-то еще... Ладно, извини, я побежал». «Идиот. И тебе всего хорошего». В спину ему ударил лязг захлопнутой металлической двери. Во дворе светало. Какие варианты? Какие у него, мать его, варианты? Потому что тогда, когда он дрался один против четверых, и то чувствовал себя увереннее, чем теперь, почему струхнул перед помешанной девкой? Он сидел на вросшей в снег и потому не вертящейся детской качели-вертушке в незнакомом дворе. Чувствовал, как мерзнет от холодной металлической дуги сквозь джинсы зад, ощущал себя партизаном, которого насильно пытаются завербовать в шпиона. «Не выйдет». Он найдет выход, отвяжется от нее, отыщет объяснение фонарям на ладони. Дерьмо. Как назло забыл сигареты. Хотелось сплюнуть на землю. Написать заяву в милицию? Сказать, что его преследует сумасшедшая? Пусть рассказывает свои сказки ментам, пудрит им головы и объясняет причину отсутствия в сумке документов. Ментам это жестко и трусливо. Он же, в конце концов, не малолетний пацан. Вышла из крайнего подъезда тетка, положила ключи в карман, зашагала за угол, к остановке. Бердинск начал просыпаться. «Просто выгнать ее. Пусть идет куда хочет, он не обязан терпеть навязчивых личностей. Может, уехать самому? Куда? К несуществующим родственникам, поджав как пес хвост. Ему некому ехать. Не на чем, не на что, некуда. У него денег 1500 рублей. И еще этот чертов мальчишка внутри. Тот самый, который так и сидел у детдомовского окна на подоконнике. Она ведь пришла, Дар. Она пришла. Она не пришла», — процедил вслух сквозь зубы. «Кто пришел, я не знаю, но это точно не она». Мальчишка с ним больше не разговаривал. «Давай, в общем, ты уйдешь». Она смотрела на него теми самыми серыми глазами, которые он почему-то помнил, знал еще до встречи. «Мне некуда». «Не мои проблемы». Он говорил, глядя в сторону, как бездушный мудак. «Просто отделайся от нее». И переминался с ноги на ногу, мол, я жду, мне на работу пора. Когда незнакомка надела пальто и повесила на плечо сумочку, глухо попросил: «И огоньки свои забери, манну свою, мне не надо». Качнулась голова. Пересекая порог, гостья остановилась. «Отнеси их к жертвенным воротам, когда придет срок. Это подарок». И она неслышно и невесомо протиснулась мимо него на выход. Застучали по бетонной лестнице ее каблуки. На качелях с ночи еще остался иней, но это ничуть не смущало смеющегося малыша лет 3, которого качала мать. Под ногами, недостающими до земли, застыла покрытая льдом лужа. Вокруг урны деловито ходили туда-сюда голуби, изредка клевали пустую кожуру от семечек. Эмия чувствовала себя опустевшей и обессилевшей. Почему так? Что она сделала неверно? Что сказала не так? Или, может, она просто недостаточно хороша, некрасива? Ее терзало непривычное чувство вины и заглядывала в глаза обида, спрашивая, мол, давай тоже создадим кокон. Сделаем выводы, защитимся, отрастим клыки и когти, чтобы ни один придурок больше... Нет. Мысленно качала головой, незаметная ни матери, ни ребенку на площадке, девушка в бежевом пальто. Она не будет кутаться в броню, не будет за одну единственную неудачу мстить каждому первому теперь мужчине. Она не станет делать выводов, потому что выводы — это неправильно в целом. Нужно просто уметь пережить то, что есть, без обид. Мальчик, одетый в толстую вязаную шапку и синюю дутую курточку, улыбался миру так открыто, что у Эфины замирало сердце. Она хотела бы вот так же, как эта молодая мать, смотреть на своего любимого сына, качать его на качели, отвечать на звонки любимого мужчины. «Да, дорогой, все хорошо, ждем тебя вечером дома, уже соскучились». Она выбрала для этого Дара, хотела предложить ему самое ценное, что имела — себя, свою теплоту, любовь. Пусть ненадолго, на 30 дней, но все же, прожить их совместную короткую историю про «долго и счастливо», без детей, конечно, без продолжения. Но не случилось даже начала. Что-то пошло не так. Наверное, защитный кокон Дарин оказался слишком плотным, запертым наглухо, без окон, как говорится, без дверей, даже без щелей. И свет Эмии в него не проник. Она устала мерзнуть. Ей хотелось есть, хотелось согреться, но больше всего хотелось позволить себе обидеться и обвинить в случившемся кого-нибудь еще, но только не себя саму. Вместо этого она поднялась с лавочки и побрела в сторону проспекта. Место, с которого она сошла, тут же отправились исследовать любопытные и такие же, как она, голодные птицы. Холодные пальцы, будто надеясь чудом наткнуться на завалявшуюся монетку, скребли и скребли изнутри по шелку карманов. Тщетно. Эмия пожала плечами и встала в очередь к киоску, торгующему сытными на вид лепешками с мясом. Сытными они смотрелись уже на картинке, прикрепленной изнутри к стеклу, а в реальности выглядели еще лучше. В хрусткой бумаге с запахом жареного лука, чесночного соуса и чего-то еще. Перед ней три человека, два мужчины и одна женщина. Каждый, приближаясь к окошку, доставал из кошелька деньги, и Эмия снова и снова корила себя за глупость. Она забыла сказать оракулу про монеты. Почему-то напрочь запамятовала о том, что здесь, на земле, они могут понадобиться. Обслуживали быстро. Забрал из окошка свой заказ мужчина, следом женщина. Она вгрызлась в свой завтрак, не отойдя двух шагов от киоска, развернула бумагу, оторвала смачный кусок от лепешки, и во рту Эми образовался слюнный потоп. «Мне бутылку карамельки». Оставшийся перед ней клиент рассчитался быстро, и настала ее очередь. Из недр теплой будки на нее взглянул молодой парень, одетый в желтую кепку с козырьком. «Доброе утро! Чего желаете?» «Можно мне...» — Эмия замялась. «Лепешку, как той женщине». «С беконом и сыром? Конечно». Хоть женщины уже и след простыл, продавец понял, о ком речь. «Попить?» «Да, можно и попить». «Газировка, чай, кофе, сок?» «Мне бы воды». «Холодной, комнатной?» «Обычной, комнатной». «Хорошо». Застучали по кнопкам калькулятора пальцы с аккуратно остриженными ногтями. Бурлил проспект, останавливались и уезжали от остановки автобусы, взирали серыми от грязи боками стоящие перед светофором машины, привычно не смотрели друг на друга люди. «С вас 253 рубля, пожалуйста». Эмия поежилась от дополнительного холода, на этот раз изнутри. «Мне просто так, пожалуйста». «Что?» Чтобы расслышать ее слова, парень даже нагнулся. Теперь его лицо почти лежало на столешнице. «Мне просто так, без денег, если можно». Щека оторвалась от столешницы. Продавец разогнулся и несколько секунд смотрел на нее с удивлением, будто все еще ожидая, что Эмия вот-вот достанет из сумки кошелек и признается, что пошутила. Но она лишь нервно сглотнула. «Простите, но без денег еду не продаем». С постера слева на нее смотрели сразу 5 жирных бутербродов. Новинки. «Никакую? Может, такой бутерброд?» «Никакую». За ней в очередь пристроился молодой парень, нервно взглянул на часы, и его нервозность передалась продавцу. «Вы будете платить?» «Но мне нечем». «Тогда, пожалуйста, отойдите». «Пожалуйста, дайте мне хоть что-нибудь». «Еда для бездомных есть только в приютах. Следующий». И рот продавца захлопнулся, как дверца дворцового сейфа. Пелена безразличия на глазах и выражение лица, будто ее больше не существует. Парень позади заказал бургер с халапеньо и мясными крекерами. Бердинск жил привычной жизнью. Стыл, продуваемый ледяным мартовским ветром проспект Мира, раскачивались из стороны в сторону голые лапы лип. Поток машин, электрические провода над дорогой, обрис высокого крана над крышей старой библиотеки. Эмия напряженно думала о том, что можно, конечно, убить тело и вернуться наверх максимально быстро. Но вот беда, убивать тело ей не хотелось. Новое человеческое, оно уже ощущалось ей родным, привычным, сложным и почему-то нежно любимым. К тому же, зачем торопиться в Астрей, когда ее время на Земле еще не вышло? Нужно просто научиться существовать в социуме, о котором она, разнеженная налаженным бытом небожителей, совершенно забыла. Да, здесь сложнее и жестче, но ведь люди живут, значит, и она сможет. Мимо нее проплыли 3 одинаковых желтых пятиэтажных дома. Затем начались дома пониже, с бордовыми и треугольными крышами. Прошел мимо, жуя жвачку и думая о чем-то своем, школьник с ранцем за спиной. «Приют для бездомных — это хорошее место? И если да, то как его найти?» Приют был забыт, когда на пути ей встретился храм и сидящий вдоль стрельчатого забора старушки, в ладони которых прихожане щедро сыпали мелочь. Недолго думая, Эмия тоже устроилась на парапет, вытянула перед собой ладонь. На нее косились, тщательно скрывая неодобрение. Она как можно честнее и открытие улыбалась в ответ. Все ведь тут, мол, в одной лодке. Молодых, как она, у забора больше не было. Все только крестящиеся и шепчущие благодарные слова бабки, в руки которых иногда попадали монетки разного достоинства. «Храни тебя, Бог, милок, здоровья, богатства, благополучия. Спасибо тебе, мил человек, и в мое положи». Эмию прихожане почему-то обходили, но она продолжала тянуть вперед руку. Зыркал острыми шпилями в синее небо собор, распогодилось, прогрелся на градус 2 воздух и как будто сделалось легче жить. «Все мы там будем», — печально и смиренно глянула сначала на небо, затем на молодую соседку, морщинистая бабулька справа. «Всех он нас примет, всех обогреет». «Кто? Кронис?» — искренне удивилась Эмия и тут же получила в ответ такой взгляд, будто она ведьма с поселившимся внутри дьяволом. «Какой еще Кронис, типун тебе?» Бабка теперь крестилась, глядя на Эмию. «Отец наш единый, Всевышний». «А кто там выше Крониса?» — думалось ей с изумлением. «Там точно кто-то есть, но этого даже нам и финам острее не говорят. Знаете, утверждают, что мы сначала должны провести в праздности не 1000 лет». Ей пришлось покинуть место у забора под неодобрительный шепоток и укоризненные взгляды. На синей и матовой от ветра поверхностью пруда сидели белые птицы. Иногда они подлетали к подросткам у дальнего изгиба, крошившим хлеб, закладывали сложные пируэты, дрались, улетали, держа в клюве крошки. Стыли вдоль невысокого ограждения крупные, непонятно зачем привезенные сюда булыжники. На такой ни забраться, ни посидеть. Больше, чем есть, Эмии хотелось пить. Расслабленный и ленивый тянул в утренний час, опираясь на столб, газировку немолодой мужичок в кепке. К нему Эмия и подошла. «Доброе утро!» — веселый взгляд из-под густых бровей. Мужичок оказался невысоким, ниже Эмии. «Доброе!» «Скажите, а где здесь можно попить?» «Попить?» Он почти не удивился или даже прикинулся таковым. «Вы имеете в виду воду?» «Да». «Купить можно вон киоск, видите?» «Но у меня нет денег». Теперь на нее смотрели иначе. Внимательно присмотрелись к лицу, ощупали взглядом сузившихся глаз одежду, мол, наркоманка или нет. Вроде не попрошайка, приличная. «Тогда у себя дома, если бесплатно». «Но у меня нет дома». Он мог бы задать ей 1000 вопросов, мол, как это нет дома? Откуда ты? Почему на улице? Почему без паспорта и без копейки денег? Мог послать ее куда подальше, мог дать бесплатный совет, как жить или попросить отправиться в другую сторону. Вместо этого мужик протянул ей бутылку. «На!» Эмия стиснула пальцами горлышко. Незнакомец тут же оттолкнулся от столба, вжал голову в плечи и быстрым шагом отправился прочь. Подальше от странных, будто незримо заразных проблемами незнакомок и их сложных ситуаций. В ее руках осталась наполовину наполненная пузырящимся напитком чужая бутылка. Нагло и радостно приветствуя новый день, кричали чайки. На этикетке 2 спелые груши и надпись «Вода фруктовая». Дальше ГОСТ, номер, срок изготовления, состав. Эмия читала его автоматически. Вода, сахар, концентрированный сок груш, и думала о том, что оттуда, из Астрея, ей все казалось скучнее и проще. Одним прибавить маны, у других отнять. Оттуда ей не было видно, что людская жизнь, состоящая из утр, дней и вечеров, меняющих друг друга по кругу, есть не что иное, как поле боя. Поле боя с самим собой, где каждое сражение — битва за возможность продолжать быть самим собой, человеком теплым, открытым, не ожесточившимся. И ей не было видно, насколько это тяжело. Тогда она поражалась количеству жестоких поступков, а сейчас вот этой самой пожилой женщине, крошившей булку голубям, она бы добавила 10 единиц манны. Просто так. И вон тому старичку, и молодой девчонке, прижавшей к уху телефон. Лишь для того, чтобы они не утратили веру в чудо, в то, что в их жизнях способно происходить хорошее. Если они останутся стойкими, а она сама останется? С того момента, как она покинула квартиру Дара, прошло всего 3 часа, а ей казалось, что очень долгая и изнурительная жизнь, в которой Эмию уже протащила через огонь, воду и медные трубы. Где ей взять деньги? На что купить еду? Своровать? Тогда Калея будет вынуждена вычесть со счетчика очеловечившейся подруги примерно 3 единицы манны, а это очень много. Представив лицо подруги, взирающей на коллегу через экран монитора, Эмия неприлично громко расхохоталась. «Вот забава! Просто умора!» Но уже через минуту ее вновь похоронило под собой то, что преследовало с рассвета — чувство тотальной беспомощности. Дар работал с забинтованной рукой. Стас дважды просил показать фонарики, но его отбрили, сообщив, что неудачный фокус повредил ладонь. О том, что под бинтами фольга, Дарин сообщать не стал. Он винтил, смазывал, крутил, сверлил и варил железо, натянув защитную маску, и каждую минуту этого долбанного дня ощущал себя злым, как пес. Сам не знал почему. Просто злым, полыхающим изнутри. Наверное, потому что выгнал человека на улицу, потому что не смог поверить в чудо, потому что чудес не существовало. И ныло, как гнилой зуб, совесть. Что с ним, черт побери, случилось? И случилось ли? Или жизнь? До самого обеда он убеждал себя в том, что поступил правильно, и гнал мысли об Эми из головы. Слишком громко стучал молотком, слишком резко, будто сворачивал чужую шею, закручивал гайки, слишком часто смотрел на ладонь, где ему, несмотря на фольгу и бинты, мерещился пробивающийся свет. Почему она отказалась забрать его с собой? Обедали по обыкновению в каморке позади комнаты администратора, и то было самым неуютным местом, которое ему доводилось видеть. Не кухня, грязная кладовка с дребезжащим холодильником, вечно немытым столом и пятнами застарелого кофе на дешевой скатерти. Достав с полки бутерброд, который сам же положил туда несколько часов назад, Дар развернул целлофановую упаковку, уселся на расшатанный стул и, стараясь не смотреть на плинтуса, принялся сосредоточенно жевать. Местные плинтуса — воплощение человеческой жадности и разрухи. Старые, изъеденные плесенью, раскрошившиеся. Ему казалось, что за ними шныряли и крысы, и тараканы, и тот факт, что он никогда не видел ни тех, ни других, не разубеждал Дарина в существовании здесь паразитов. Кофе, заваренный в местной воде, всегда имел затхлый вкус, наверное, потому что никто и никогда не ополаскивал чайник. Она что-то сдвинула в нем, сломала. Одним нелепым движением снесла крышку домику, которую он столь тщательно возводил, призывая себя не думать о скорой кончине. Он в стенах. Все привычно, хорошо, смерть еще не близко. Он врал себе, но в этом вранье ему было удобнее, чем в нынешней мозговой наготе, в правде. И с сегодняшнего дня почему-то начал задыхаться в этих самых стенах. Зачем он решил доработать до самого конца? Может, лучше попутешествовать, как когда-то хотел, и плевать на деньги, плевать на все? Эмия разворошила в его голове улей. «Богиня? Сумасшедшая девчонка?» Бутерброд казался таким же пыльным, как эта мастерская, хоть дата на упаковке стояла сегодняшняя. Колбаса оказалась тонкой, как бумага, помидоры — красными раздавленными кляксами, майонез — безвкусной зубной пастой. За что он заплатил 59 рублей? За старый хлеб? Зашел и вышел, разговаривая по телефону, Стас. Готовился идти на чей-то день рождения, сообщал, что не выпьет больше 4 бутылок пива за вечер. Пиво, забытье, давящее на череп стены. Нет, он, похоже, не доработает. Обед уже подходил к концу, когда Дарин вдруг подумал о том, что все равно в конце пойдет к жертвенным воротам. Нет, не для того, чтобы получить вечную жизнь, но чтобы убедиться, что чудес не существует. Он ляжет там же, как бездомный пес. Где-нибудь среди деревьев, его уберут потом, сторожа или те, кто придет к воротам позже. Думать о собственном трупе было неприятно, и Дарин устало потер глаза, а следом мысль: «А если правда, Что, если те огоньки, которые пока хаотично бродят внутри его ладони, на проверку окажутся манной, и ворота примут ее в обмен на новые долгие годы? Бред. Но вдруг... Он снова почувствовал себя дураком. Зачем вообще думает об этом? Но вдруг... И малодушно сознался себе, что в этом случае ощутить себя мелким человеком, эдакой неблагодарной скотиной, которая, получив подарок Бога, даже не сказала «спасибо». Неужели эта версия имеет право на жизнь? Он завис на этой абсурдной мысли. Его нетронутый кофе с бурой, похожей на морскую грязь, пеной по краю кружки, окончательно остыл. Текли минуты. Из мастерской доносились голоса, веселые матерки, музыка. А Дарин все никак не мог ответить себе на один единственный вопрос. Чего он так испугался этим утром? Того, что она сумасшедшая? Или того, что Эмия в самом деле могла оказаться Эфиной? Он даже чаем ее не напоил. Ну и оставил бы у себя еще на сутки двое, что потерял бы? Глядишь, разобрался бы в ситуации. Наихудший исход. Она вынесла бы со съемной квартиры все ценное в виде старенького компьютера, монитора и утюга. Ничего, сообщил бы арендатору, что возместит урон позже, а возмещать бы не пришлось ввиду скорой смерти. Кажется, он не выспался. Или переутомился, или попросту сходит с ума, потому что до сих пор сидит на кухне, которую терпеть не может, и никак не может вообразить, что проработает в этой чертовой мастерской еще хотя бы сутки. Зарплата завтра. Чего он ждет? Зачем подыхать в нелюбимых стенах, не увидев мир, даже не попробовав выбраться из картонной коробки, которую сам же ошибочно именовал «зоной комфорта»? Кружку он поставил на стол спокойно, без неприязни и стука. Крошки с ладони аккуратно стряхнул в урну, не мимо. Сегодня вечером он зайдет, пусть и не по пути, в большой супермаркет и купит самых вкусных в Бердинске пельменей. А перед этим напишет заявление об уходе. Возможно, не самое гениальное или своевременное решение, но ему вдруг стало легче. Упали на пол невидимые цепи, соскользнул ошейник. С работы его отпустили, но не без уговоров и не без мысленного плевка вслед. На руки выдали жалких 18 тысяч, полностью лишили премиальных. Сказали, надо было за 2 недели. Удивленно и расстроенно спросил на прощание Стас. «Ты чего?» «Ничего, доработал». Вместо ответа Дар похлопал его по плечу. Это время года он любил меньше всего. Всюду грязь, просевшие сугробы, лед с крыш. Вот чуть позже, через месяц, когда снег стает, а вода высохнет, когда проклюнется зелень, он уже не увидит. Есть то, что есть. Низкое небо над головой, морось в воздухе. Трамвай звенел, как ведро с гайками, и довольно шустро гнал вперед. Раскачивался из стороны в сторону, будто пьяный, отмечал своим присутствием остановки, впускал и выпускал пассажиров. Дар сел в него, потому что не хотел идти 4 остановки пешком. Этим вечером он решил-таки побаловать себя долгожданными пельменями. Непростыми, но особенно вкусными, какими однажды накормил его Стас. Почти 1000 за килограмм. Баснословные деньги, но «Ласточка» не торговала обычными продуктами. Туда везли диковинки из Заречья, и потому ценники с продуктов взирали наглые, зажравшиеся. Потому, наверное, те пельмени ему и запомнились. За окном вечерний город, внутри тяжело, будто мешок с песком. Зачем ушел с работы? Ведь теперь один, и никто не прогонит мыслей. Ни друзья, ни идиот-директор, ни случайно встреченные на жизненном пути однодневные клиенты, порой требовательные. Работа отвлекала, вот почему он хотел доработать в мастерской до конца. Чтобы не думать, не быть ответственным за то, что потонул в страхах, не нырнуть в депрессию раньше времени. Кажется, уже нырнул. В обед вспомнил Эмию, проникся непривычным бунтарским духом, восстал против оков. Восстал. Кто теперь отдерет его жопу от дивана? Кто заставит сесть в автобус и смотреть на мир, который скоро от него отвернется? Это вдвоем хорошо, а одному больно. Не купить бы в «Ласточке» ящик пива. только бы не поддаться унынию. Сам того не замечая, Дарин принялся разматывать бинт с руки. Снял порядком заморавшуюся марлю, затем фольгу, под которой потела кожа, со смесью привычного равнодушия и раздражения уставился на ладонь, по которой, как ни в чем не бывало, перемещались точки, как глубинные фонарики, прямо в мясе. Очнулся, что кто-то может увидеть, спустя пару секунд судорожно обернулся. На его руку, совершенно искренне распахнув от удивления рот, смотрел мальчуган лет 10 с ранцем за спиной. Дар не удержался, хмыкнул. «Классно». Пацан с благоговением кивнул. «Ага, дядь, научи меня, чтоб такие же». Если бы не дикие цены, которые отпугивали из ласточки обыкновенных покупателей, если бы не пустые залы, если бы не своевременное стечение обстоятельств в виде его жесткого решения ни за что не баловать себя иностранным пивом, знал, потом купит еще и еще, он ни за что бы не подошел к кассе именно в эту минуту и не услышал бы голос, заставивший его вздрогнуть. «Вы меня не понимаете? Не слышите? Почему вы слушаете, но не слышите?» Она говорила негромко и разочарованно. «Ведь люди сильны именно человечностью и гуманностью, а вовсе не грубостью и глухотой. Почему вы не позволяете мне увидеть человека, который владеет всеми этими продуктами?» Эмия стояла по ту сторону касс. Он отлично ее видел, потому что ласточка по обыкновению пустовала. Голые транспортные ленты, скучающие кассиры в количестве 4 человек, все тетки разожранные, как рыбы на тонне червяков. «Простите, но директор уже ушел, и пускать к нему не положено». «А кому положено? У кого я могу попросить вот эту самую булочку?» «За эту булочку вы можете просто заплатить, и тогда не придется просить». «Но я хочу попросить, потому что платить мне нечем». Этой самой булочкой, завернутой в прозрачный целлофан, Эмия потрясала перед лицами двух хмурых охранников и старшего менеджера, которая с настороженным видом тыкала в кнопки сотового, видимо, вызывала подмогу. Дар не успел даже подумать, когда, оставив пельмени на ленте, вдруг понесся к охранникам. В 3 прыжка преодолел разделявшее их расстояние, смаху схватил Эмию за плечи и затараторил так гладко, будто с самого утра репетировал речь. «Постойте, не зовите никого, это моя жена, а она не в себе, понимаете? Недавно стресс, большая потеря, иногда ведет себя странно. Давайте я заплачу за все, что она взяла, хорошо? Булочка, что еще? Что еще ты брала?» Плечи под его рукой напряглись. Дарин, будто в замедленном воспроизведении пленки, наблюдал, как разглаживаются лица на лбах охранников, как мелькает презрение и раздражение в глазах менеджера. Но рука, держащая телефон, опускается, убирает сотовый в карман. Они поверили. «Я больше...» «Тсс, дорогая, сейчас пойдем домой, я за все заплачу». «Ничего не брала». «Хорошо, я еще куплю пельмени, вы нас извините, ладно?» Это он парням с бирками на груди и дубинками за поясом. «Простите, большой стресс, не в себе. Забыла кошелек». На него смотрели с сочувствием и облегчением. Проблема рассасывалась сама собой. «Ты снова забыла взять деньги, моя хорошая?» «Я...» «Пойдем отойдем в сторонку. Пойдем». «Подожди меня здесь, хорошо?» Это он говорил ей уже на улице. Вечерело, моросил дождь. «Зачем?» «Я сейчас заплачу за булку». Оставил ее на ленте рядом с пельменями и вернусь. 5 минут, хорошо?» Ему очень нужно было, чтобы она дождалась. Он и сам не знал, с чего испытал это странное чувство, когда увидел ее вновь, но ведь испытал. Удивление, радость, непривычную легкость, потому что вдруг окончательно убедился. Эмия не аферистка. Нельзя так играть. Жизнь научила его разбираться в людях, и выражение на лице Эмии, ее интонации... Боже, она либо действительно Эфина, либо полностью сумасшедшая, но он в любом случае больше не один. Пусть они дурные оба, но, может быть, если он попросит, она останется. Ведь она хотела, чтобы он показал ей этот мир. Он покажет. «Я вернусь и дам тебе твою булку. И еще накормлю пельменями. Ты когда-нибудь пробовала пельмени? Хочешь попробовать?» Он трещал, как пацан, случайно встретивший на улице свою первую любовь. «Мне булочку, спасибо, и я пойду. Вечереет, еще ночлег искать». «Хорошо, она, конечно же, никуда не пойдет. Только жди, ладно? Обещаешь, что дождешься? Скажи, даю тебе честное, божественное». Кажется, он нес чушь. Настороженные серые глаза, забрызганное с одного бока бежевое пальто, холодные пальцы. «Зачем так официально?» «Значит, дождешься?» «Дождусь». И он, до крайности возбужденный, понесся обратно в ласточку. Их диалог в темной прихожей звучал странно. «У тела голова болит. Он не успел даже разуться». «У какого тела?» «У этого». Эми указывала пальцем на собственный лоб. «Ах, у этого». Дар вышел из ступора спустя несколько секунд. «Это потому, что ты сегодня ничего не ела». «И вчера тоже». «Тем более. И, наверное, почти ничего не пила». «Почти». «Раздевайся, проходи. Я сейчас найду таблетку». «Станет легче?» «Станет. Особенно после пельменей». Он чекрыжил луковицы прямо в шкуре и пополам. Бросал в эмалированную кастрюлю ингредиенты, словно варил зелье. Соль, лавровый лист, лук, перец горошком, петрушку, укроп. Суетился, приговаривал. «Это я сам научился. Так вкуснее. Если просто вода, то и пельмени обычные. А если с таким бульоном, да к нему еще свежий лучок, сметану, сальца». «Сальца, правда, нет, ты извини. Я старался побыстрее из магазина. Хотя в ласточке сальца бы нашлось отменное. Там толк в продуктах знают». Проглотившая таблетку, Эмия чувствовала себя все еще напряженной, но более расслабленной, нежели час назад. Она дома, не у себя, но под крышей. Ночевать на улице не придется, ее накормят, напоят, обогреют. Клубок испутавшихся нервов медленно разматывался. Отпускало оно, видимо, и слишком сильно нервничавшего до того Дара. Его речь становилась менее быстрой, движения более размеренными, выверенными. Сегодня они как будто оба прошли каждый свой собственный персональный ад. Ее хлестали непониманием, равнодушием, агрессией, страхом, недоверием. Его непонятно чем, но Эмия до сих пор ощущала в Даре не такое волнение, какого он однозначно не испытывал утром. «Интересно, что поменялось? И почему утром он указал на выход, а вечером пригласил ее обратно на вход?» Чем бы это ни являлось, она радовалась. Дрожала на старой плите кастрюля с ягодками на боку и погнутой крышкой. В ней закипала вода. Плавал покрытый изнутри пузырьками пакетик в прозрачном заварочнике. «Сейчас, немножко осталось». «Дар». «Ммм». Он стоял к ней спиной, смотрел на кастрюлю. Одетый в белую футболку, гетры, напряженный и хрупкий одновременно, с привычной и давно приклеившейся аурой. «Все в порядке, все всегда в порядке». «Дар». Обернулся мельком, улыбнулся виновато, будто опасался услышать вопрос: «Почему ты позвал меня обратно?» Но Эмия спросила не это. «Что-то случилось?» «Ничего». Ответил быстро, давно забыл про то, как открывать душу незнакомым людям. Да и знал ли? «Что-то случилось». Эмия уверенно качнула головой. «Я чувствую». От плиты вздохнули. «Просто я уволился с работы. Но сколько-то денег есть, волноваться не о чем». «Пожалуйста, посмотри на меня». Ему внутри, наверное, хотелось сбежать. Но ведь мужчина, и значит, должен быть сильным. Дарин посмотрел. Взгляд деланно беззаботный, а на деле наглухо заколоченный. «Садись». Он сел потому, что не успел задуматься, зачем, и его руку тут же накрыла женская ладонь. «Все будет хорошо, слышишь? Я обещаю». Он отдернул пальцы так быстро, будто его обожгло, а в глазах удивление и боль. Словно Эмия только что ткнула его в раздетое сердце раскаленным железом. Вернулся к плите, нервно втянул воздух, сделал вид, что только что ничего не случилось. Через пару секунд насупился, глухо изрек. «Извини, я не привык к незнакомкам». «Все хорошо», — произнесла Эмия так тихо, что навряд ли ее услышали. А после прозвучало браво, почти весело. Вот и пельмени подошли. Славно! Пельмени, сумочки для мяса из теста, вкусно, но бульон нравился ей особенно сильно. В нем чувствовалась душа и страсть повара. Эми охлебала его ложками, когда кончился, попросила еще. Долго дула на поверхность, создавая волны. «Вкусно? У вас такого нет?» «Где у вас? Там, откуда она родом? На небе?» Дар, наверное, и сам не был уверен, во что именно теперь верит. Ему хотелось психологического покоя, и лишних проясняющих вопросов он задавать не стал. «Нету? Тебе правда нравится?» «Ей нравилось. Странная еда. Простая, незамысловатая, но душевная. Как все на земле. Здесь нужно было уметь довольствоваться малым, и Эми довольствовалась. Теплом кухни, вкусным запахом от тарелки, стуком ложек о фарфор, волнением от близкого присутствия мужчины, который по привычке притворялся спокойным. «Тебя беспокоит что-то?» «Меня?» Он отложил ложку, вздохнул, посмотрел на нее с просьбой не врать. «Зачем ты здесь, а? Скажи еще раз, только честно, с какой целью?» За окном стемнело, поднялся ветер, качались деревья. «Я здесь...» «Правда, это важно. Если отвыкнешь говорить правду, станешь другим человеком, прирастешь к маскам и едва ли когда-нибудь вернешься к себе настоящему. Я здесь потому, что хотела бы понять, почувствовать, как это... быть любимой человеческим мужчиной, тобой». Она смотрела ему в глаза. Очередной шаг ва-банк, стартовая площадка откуда или в небо, или в пропасть. «Я понимаю, что за столь короткий промежуток времени ты можешь меня не полюбить. Я не дура». Цвет его глаз она разглядела только теперь. Не серые, не зеленые, не коричневые, но странным образом все вместе. Глаза человека вечно одинокого, привыкшего справляться с проблемами и болью самостоятельно. А теперь она просила его в какой-то мере объединиться с ней, стать связанными. «Таковым было мое первоначальное желание. Но если не выйдет, просто покажи мне этот мир, то его хорошее, что можешь. Просто побудем мы вместе. До конца. Как получится». Дарин смотрел на нее иначе, не как вчера. Без попытки замаскировать недоверие, мол, ты сумасшедшая. То ли наплевал на ее безумие, то ли фонарики на ладони наконец убедили его в существовании феноменов. Ответ прозвучал просто и по существу. «Чтобы что-то тебе показать, нужно путешествовать. А с этим могут быть проблемы, потому что я совсем не богат». Он вернулся к пельменям. «Совсем не богат, беден, разве не видишь?» Она видела. «Да, не богат финансово, но богат душой. И пусть мы можем ходить туда, куда дойдут ноги. Деньги — это ведь не все». Прежде чем вернуться к своей тарелке, Эмия какое-то время разглядывала татуировку, покрывающую всю его правую руку от запястья до плеча и выше. Солнце, взлетающее над ним птица, виноградники. «Где это?» И качнула головой, указывая на монохронный рисунок на коже. «Там, куда я никогда не попаду». «Не факт». Дар не ответил. Покончил с ужином, налил им обоим чаю, хлебнул из своей кружки, затем будто повеселел. «Значит, интересная программа у нас с тобой намечается, Эфина. Надо бы составить план. Ты допивай пока, и я включу компьютер, подумаю». В углу горел бежевый, видавший виды торшер. Дар сидел у компьютера, обложившись книгами и картами. Эми гнездилась на краю кровати и чувствовала все нарастающий дискомфорт. Ей бы помыться, переодеться, натянуть что-нибудь легкое. Но своего нет, придется просить чужое. Как она могла забыть про деньги, бестолковая путешественница из верхнего мира? Ведь здесь бог не сердце, не доброта и не душа. Здесь бог... это мятые купюры и монеты, и потому столько недовольства. Ничего, найдется выход, всегда находился. Откуда Дарин взял свой внезапно нахлынувший азарт, она не знала, но уже через полчаса он подсел к ней, держа на коленях блокнот, указал ручкой на пункты, которые наспех вывел мелким неразборчивым почерком. «Смотри, неделя номер один. Можем посмотреть Керченский район. Там есть памятники, святыни, интересные места. В общем, без ночевок, конечно, потому что дорого. На автобусе за один день туда и обратно. Неделя 1 – Керченский, неделя 2 – Водворские и Мыски, неделя 3 – Черпалово, 4 – Уртенга и Камыши, если останется время». На исписанный лист Эми смотрела с недоумением. «А где жертвенные ворота? Почему ты их не вписал?» Сидящий справа от нее человек молчал. «Они ведь далеко, так?» «Да», — ответили ей глухо. 800 километров отсюда». «И?» Какое-то время он на нее не смотрел. Затем повернулся и ухмыльнулся криво и недоверчиво. «Ты все еще веришь в то, что ты Эфина?» «А ты не веришь?» Эмия совсем не обиделась, и улыбка ее вышла теплой и веселой. «Огоньки не убедили?» «Почти, но не совсем». «Пусть будет так». Она невесомо опустила свою руку Дарину на плечо и подтолкнула обратно к компьютеру. «Иди, переписывай план». Он ушел, а ее ладонь еще долго покалывала от прикосновения к белому хлопку майки и теплой кожей под ней. Ей будут нужны плавки, средства гигиены, носочки, хоть немного косметики. Где взять денег? Пока щелкала клавиатура и шелестели страницы атласов, Эми осмотрела на собственные обтянутые шерстью колготок ступни. Если стирать вещи каждый вечер, то с утра придется ходить, скорее всего, в мокрых. Это в Астрее она могла сменить наряд щелчком пальцев, а здесь... Ей нравилось, что квартирка тесная, что стены будто сближают их с даром, не дают разойтись больше, чем на 1-1.5 метра в пространстве. Уютно. Но что делать с одеждой? Нервные пальцы прочесывали пряди волос. Шампунь, расческа, мыло. Все чужое. Пальцы терли лоб, теребили переносицу, мочки ушей, серьги. Серьги. Эмию будто ударило током. Серьги и брошь. «Дар!» — позвала она взволнованно. «Да?» «Скажи, а у вас здесь знают про эфениум?» Скрипнула старая рассохшаяся табуретка. «Мистический металл? А как же? До сих пор шастают в Адзянский район, где он когда-то встречался. Играют в сталкеров, даже иногда отыскивают крупицы. Но очень редко, как я слышал. А что, хочешь разнообразить наши экскурсии?» «Нет». Эми уже сняла сережки и теперь держала их зажатыми в кулаке. «А пункты приема этого металла есть?» Дарин хмыкнул, мол, глупый вопрос, но так уж и быть, посмотрю. Снова пробежались по клавишам пальцы. «Один есть». «Далеко?» Пауза. Новая карта на экране. «От меня 5 остановок на трамвае. А почему ты спрашиваешь?» Эмия молча улыбалась. «Потому что они, может быть, богаты».